Глава 10. Объяснение. Котик-котик, мохнатый животик, шерстяное ушко, белое брюшко, полосатые усы нефигической красы. Давай-ка колись, о чем ты еще умолчал? Спросила, сощурившись, Рита, глядя Валентину прямо в желтые бесстыжие глаза. А то сначала вот тебе дом, будет твой, все дела, только бумагу подпиши. А теперь что? Валентин запер за незваными гостями тяжелый засов на входной двери, а потом обратился в кота, подбежал к Рите и принялся мурлыкать, тереться об ноги и умильно заглядывать в глаза. Рита взяла его за шкирку, пришлось изловчиться, а он обмяк и повис. «Ты, скотина пушистая, даже и не думай подлизываться, а честно рассказывай, о чем еще в той бумажке ни слова не было, а все знают, и того и гляди, заявятся и потребуют». Шикнула на него и поставила обратно на пол. «Дорогая госпожа Маргарита, кто ж мог подумать-то, что этот граф откуда-то возьмется?» Валентин вновь стал человеком, и вид у него был самый разнесчастный. «Но не он, так еще кто-нибудь, раз этот дом всем так нужен. И вообще, я хочу кофе, и поесть, и все обсудить, потому что я не подписывалась спорить с местными авторитетами, ясно? Мне еще моя жизнь дорога. Знаю я, чем все это заканчивается, когда сначала вот так, а потом предложение, от которого нельзя отказаться. И все, пропала моя голова. Твоя-то, может, и ничего, ты у нас то кот, то дух, то вообще хрен знает кто, а я-то живая, и хочу таковой остаться». «Никто не посмеет угрожать вам, дорогая госпожа Маргарита, но в самом деле наследство можно оспорить, но вы обязательно выиграете, потому что вы уже договорились с домом, он вас принял». «Так и он договорится, делов-то», Рита чуть не плакала. «Что ему мешает? И что тебе мешало подождать пару дней и не дергать меня вообще? Жила бы себе дальше, а сюда бы к тебе этот хрен с горы приперся. Ваше право первенства ему помешает, дорогая госпожа Маргарита. И вообще, идемте. Вы правы, нужно позавтракать. Аро, травяные отвары, свежая ветчина, оладьи со сладким сиропом. Годится?» «Угу», — всхлипнула Рита. Вцепилась в его руку и пошла наверх. А наверху их поджидали посторонние и подозрительные звуки, будто кто-то уже ковырялся в том самом старом хламе, о котором они сейчас спорили. «Что там?» Рита сжала руку Валентина так, что тот аж остановился. «Мальчик», — сказал он со вздохом, — «вот, мол, непонятливая, все забыла». «Точно, еще же мальчик». «А, все сразу, за что только?» Рита отпустила кота и пошла посмотреть, что там с мальчиком. В конце концов, это ее дом, и она просто так не отдаст его никому, ни мальчикам, ни мужикам, ни мэрам, ни графам, ни модникам, ни засранцам. Мальчик был в комнате, сидел на кровати и натягивал сапог. Увидел Риту и Валентина за ее спиной, схватил второй сапог и прицелился. Только не хватало еще сапогом по роже получить, тяжелым и грязным. «Мы не враги, мальчик, если сможешь внятно объяснить, кто ты есть и откуда здесь взялся», — сказала Рита. «А вы кто?» — спросил мальчик. Он по-прежнему выглядел тощим и измученным, но серые глаза сверкали и темные волосы задорно топорщились. «Я Рита, хозяйка этого дома. Это Валентин, он тут живет. Как тебя зовут?» «У дома не было никакой хозяйки, и никто тут не жил», — недоверчиво сообщил мальчик. «Еще один», — вздохнула Рита, подняв взгляд к потолку. «Твою ж мать на мою голову! Домик-домик, дай ему по башке, но не сильно, чтобы жив остался». Никто не понял, каким образом с потолка прямо на голову мальчика вылилось примерно ведро воды, и меньше всего он сам. «Не веришь?» — спросила Рита. «Не верь дальше, сиди в луже, а мы завтракать пошли. Домик, спасибо». Она развернулась, подхватила Валентина под руку и пошла в гостиную, где вчера кормили. Ожидания оправдались. На столе стоял завтрак, и накрыто было, внимание, на троих. «Ага, значит, нашего гостя тоже посчитали. Ладно, Валик, сходи, пожалуйста, глянь, как он там, а то еще будет сидеть, носом швыркать, простынет и помрет. Мне оно зачем? Я обещаю все тут одна не съедать». А про себя подумала, что будь у нее такой домик раньше, то Ваньку и Сеньку она бы только так и воспитывала. Вроде и пальцем не тронула, и очень ясно продемонстрировала свои намерения. А то ведь слова помогали далеко не всегда. Рита осмотрела стол. Все, как и говорил Валентин. Кофе и чай, он называл их какими-то странными словами, надо выспросить и выучить. Оладьи, свежайшие. К ним масло, сметана и сладкий сироп. Вареные яйца, ветчина, хлеб, еще теплый. Ну где они там, пусть пошевеливаются. Есть хочется, сил нет. Валентин появился совсем скоро. Мальчик шел за ним. Он был чист и свеж. Надо же, постарались. «Госпожа Маргарита, «Это господин Филипп, он пришел из-за гор», — сообщил кот. «Значит, пусть садится, ест и рассказывает, как он сюда попал и что ему надо», — пожала плечами Рита. «Проходной двор, а не заколдованный дом в лесной глуши в получасе езды от ближайшего города». «Простите меня за недоверчивость, госпожа Маргарита», — наклонил голову мальчик. «Я думал, что вы можете быть связанными с моими врагами». «Откуда враги-то в твоем возрасте?» «А что с моим возрастом?» — не понял мальчик. «Сколько тебе лет-то?» 21, — сообщил он с таким видом, будто уже 30, и трое детей, и две машины, и дача, и отпуск на море, и что там еще. «Вся жизнь впереди», — выдохнула Рита. «Возможно», — не стал спорить мальчик Филипп, «но для этого мне нужно сохранить ту самую жизнь. Я был бы вам весьма благодарен, если бы вы предоставили мне убежище. Настоящий хозяин этого дома может сделать так, что здесь никогда не найдут кого-то или что-то. Сделайте так, чтобы меня не нашли, пожалуйста, госпожа Маргарита». И он вежливо наклонил голову. «Взамен за это я буду служить вам здесь и выполнять все, что скажете». «Я не зверь какой и готова оказать тебе услугу, в обмен на услугу». «Да, мне нужны люди. Ты вообще что умеешь делать?» — строго спросила Рита. «Я вообще маг», — сообщил мальчик. «Наверное, это ох, как много значит, но не для меня», — покачала Рита головой. «Тебе придется рассказать. Я должна знать, во что ввязываюсь. Ясно вам? Вы оба. Один уже втравил меня неизвестно во что, а теперь и второй подтянулся». Филипп недоуменно взглянул на Валентина, тот потупился. «Госпожа Маргарита, я расскажу обо всем, что вы захотите знать». «И еще о том, о чем я не спрошу, потому что понятия не имею, что нужно спрашивать. Да?» — усмехнулась Рита. «А ну живо за стол, оба, и живо есть, а потом поговорим». Оба повиновались, сели и принялись есть. Видимо, мальчик изрядно проголодался, потому что ел жадно и почти не глядя на то, что именно ест, но очень аккуратно и вилку с ножом держал красиво, воспитанный, не иначе, и не поднимал глаз от тарелки, а Валентин поглядывал на него с интересом. Когда все тарелки опустели и можно было налить кофе и немного расслабиться, Рита спросила. «Итак, Валечка, что мне еще следует знать о доме, о тебе, о местной жизни и об этом вот мальчике?» «Все самое важное вы уже знаете», — твердо сказал Валентин. «Этот дом нуждался в хозяине, и я отыскал вас. Вы подходите, и по имени, и по сути. Я понятия не имел, что откуда-то вылезет этот граф, и я знать не знаю, что ему здесь понадобилось, вот. Видимо, он побеседовал в городе с разными людьми, и ему указали на Алоиза Марсо. Тому и впрямь случалось однажды побывать в доме, в далеком детстве. Все местные дети пытаются сюда забраться, но никому не удается, потому что просто так сюда не попасть, двери откроются только хозяину. Но Алоиз немного маг, самую малость. Он не умеет ничего создать, но может видеть скрытое, поэтому он увидел растворенное окно и забрался в него, вроде Филиппа. Побродил внутри, испугался голосов, шорохов, шумов и скрипов, да и вылез обратно. И всем рассказывал, что тут нечисто. И читал городские хроники, и все, что относится к этому дому. Наверное, больше него сейчас в городе никто не знает о господине Гийоме, его жизни и всяких событиях, связанных с этим домом. Видимо, граф Джилио чем-то соблазнил его, раз он рассказал о возможности оспорить право на владение. Такой случай действительно был, и в итоге оказался дому на пользу. А сейчас нет, таково мое мнение. Но, увы, граф бросил вам вызов, и вы не могли его не принять». «И что делать?» — хмуро спросила Рита. «То же, что вы и собирались. Ехать в город, подтверждать свои права, и если граф будет настаивать, выделить ему часть дома в благоустройство. А выйдет у него или нет, я сказать не возьмусь. Точнее, я ему помогать не стану, обещаю. А как он сам будет справляться, даже и вообразить не могу. Вот, я сказал все, что знал». Рита по-прежнему смотрела хмуро и очень удивилась, когда услышала голос мальчика Филиппа. «Он говорит правду, госпожа». «А ты откуда знаешь?» Она повернулась и глянула испытующе. Ничего не углядела, мальчик как мальчик. «Я маг, и я знаю, правду говорят или нет». «Очуметь», — восхитилась Рита. «А я вот не знаю, и ты сможешь навешать любую лапшу мне на уши. От кого ты прячешься?» «От полиции», — сообщил мальчик, глядя Рите в глаза. «Я был участником тайного общества, которое борется за свободу, и мне пришлось бежать, иначе бы меня казнили». «Вот так заявочки. Полиция? Казнили? Господи, куда она попала-то?» «Филипп забыл добавить, что полиция имперская, а не наша», — пояснил Валентин. Но если узнает наша, то тоже забеспокоится. Революционеров у нас не любят». «Тьфу, ерунда какая, еще и революционеры. Только не хватало». Ну да, за что их любить? Беспокойство одно». «Ну что, маг Филипп, чем докажешь, что польза от тебя больше, чем вреда?» — спросила Рита. «Он говорит правду, госпожа Маргарита», — сообщил кот. «Да вы как сговорились», — усмехнулась она. «Я могу поклясться», — сказал Филипп. «Давай», — махнула Рита рукой. «Обещаю и клянусь не делать ничего во вред госпоже Маргарите, служить ей, пока она меня не отпустит, и приносить ей пользу по мере моих магических и человеческих сил», — сказал он и поклонился. «Хорошо, принимаю», — кивнула Рита. «Буду тебя кормить, поить и укрывать». И снова где-то в недрах дома раздался звук вроде удара тяжелых старинных часов. И почти сразу же опять шум снизу. Валентин и Филипп пошли разузнать, и мальчик вскоре вернулся. «Господин Валентин говорит, что там прибыла барышня Руа»,